Весь остаток дня Рой беспрестанно просовывал голову в дверь моего кабинета и показывал свои покрытые глиной руки. «Пусто!» – кричал он. «Нет чудовища!» Я выдергивал лист из пишущей машинки. «Пусто! Нет чудовища!» Но, наконец, к 10 вечера Рой поехал вместе со мной в Браун-Дерби. По дороге я прочел вслух первую часть «Озимандии». Я встретил путника, он шел из стран далеких, и мне сказал: «Вдали, где вечность сторожит пустыни тишину, среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит. Из полустертых черт сквозит надменный пламень, желание заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить». По лицу Роя пробежали какие-то тени. «Читай дальше», — попросил он. Я прочел. «И сохранил слова обломок изваяния. Я Озимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Кругом нет ничего, глубокое молчание, пустыня мертвая и небеса над ней». Стихотворение Китса «Озимандия» цитируется в переводе Бальмонта. Когда я закончил, Рой проехал молча еще 2-3 длинных и мрачных жилых квартала. «Поворачивай назад. Поехали домой», — сказал я. «Почему?» «После этого стихотворения кажется, что киностудия и кладбище — единое целое. У тебя когда-нибудь был такой стеклянный шар? Стряхнешь его, и внутри поднимаются снежные вихри. Вот так у меня вертится сейчас все внутри». «Фигня!» — отозвался Рой. Я взглянул на его великолепный орлиный профиль, рассекавший ночной воздух. Рой был полон того оптимизма, которым, пожалуй, обладают лишь настоящие мастера, уверенные, что способны сотворить мир именно таким, каким они хотят его видеть, несмотря ни на что. Я вспомнил, что когда нам обоим было по 13 лет, Кинг-Конг сорвался с Empire State Building и упал прямо на нас. Поднявшись на ноги, мы больше не были прежними. Мы сказали друг другу, что либо однажды напишем и вдохнем жизнь в столь же великое, могучее и прекрасное чудовище, как Кинг-Конг, либо просто умрем. «Чудовище!» — прошептал Рой. «Мы пришли». И мы подкатили к Браун-Дерби, ресторану с коричневым котелком вместо крыши, не столь гигантским, как у ресторана на бульваре Уилшир в 5 милях отсюда, на другом конце города. Тот котелок был таким огромным, что пришелся бы впору самому Господу на Пасху или какой-нибудь киношной шишке в пятничный вечер. О том, что это далеко не простой ресторан, говорили только 999 рисованных шаржей, которыми были увешаны все стены внутри. Снаружи то было ничем не примечательное здание в псевдо-испанском стиле. Мы отважно переступили порог этого безликого места и оказались перед 999 портретами. При виде нас метрдотель Браун-Дерби приподнял левую бровь. В прошлом страстный собачник, теперь он любил только кошек. От нас странно пахло. «У вас, конечно, нет договоренности», — вяло заметил он. «Недоговоренности? По поводу этого заведения?» — переспросил Рой. «Сколько угодно». От таких слов у метрдотеля на затылке шерсть встала дыбом, но все же он нас пропустил. Ресторан был почти безлюден. За несколькими столиками сидели люди, доедая десерт и допивая коньяк. Кое-где официанты уже начали перестилать скатерти и раскладывать приборы. Впереди послышался смех, и мы увидели, трех женщин, стоящих возле столика. Они наклонились к мужчине, который, по-видимому, пересчитывал купюры, чтобы оплатить счет за вечер. Молодые женщины смеялись и обещали, пока он расплачивается, ждать на улице и рассматривать витрины, после чего в облаке духов промчались мимо нас с Роем. Мы же стояли словно вкопанные и удивленно таращились на человека в кабинке за столиком. Это был Станислав Грок. «Боже мой!» — воскликнул Рой. «Это вы?» «Я?» Вечное пламя Грока внезапно погасло. «Что вы здесь делаете?» — воскликнул он. «Нас пригласили». «Мы тут кое-кого искали», — сказал я. «А нашли меня и здорово расстроились», — заметил Грок. Рой, страдавший достопамятным синдромом Зигфрида, незаметно попятился назад. Обещали дракона, а получил комара. Он не мог оторвать взгляда от Грока. «Почему ты на меня так смотришь?» — резко спросил коротышка. «Рой», — предостерегающе произнес я, ибо понял, что Рой подумал то же, что и я. Это была всего лишь шутка. Кто-то знал, что Грок иногда ужинает здесь, и направил нас по ложному следу, чтобы сбить с толку и нас, и Грока. И все же Рой внимательно рассматривал уши, нос и подбородок карлика. «Не-а», — сказал Рой, — «вы не подходите». «Для чего? Продолжай. Давай. Это что, расследование?» Смех тихой пулеметной очередью начал вырываться из его груди и, наконец, слетел с тонких губ. «Но почему в Браун-Дерби здесь бывают совсем не те страшилища, что вы ищете? Скорее персонажи ночных кошмаров, а я сам, обезьяньей лапой сляпанный из лоскутов, кого я могу напугать?» «Не волнуйтесь», — ответил Рой, — «страх приходит потом, когда в 3 часа ночи я вспоминаю о вас». Это подействовало. Грок разразился небывалым хохотом и жестом пригласил нас сесть в его кабинке. «Раз уж этой ночью вам все равно не спать, выпьем». Мы с Роем нервно окинули взглядом ресторан. «Нет, чудовище». Когда шампанское было разлито по бокалам, Грок поднял за нас тост. «Пусть вам никогда не придется завивать ресницы мертвецу, чистить ему зубы, вощить бороду и подкрашивать сифилитичные губы». Грок поднялся и посмотрел на дверь, куда убежали его женщины. «Вы видели их лица?» — Грок улыбнулся им вслед. «Это мои. А знаете, отчего эти девчонки так безумно в меня влюблены и никогда меня не покинут? Я — верховный лама долины голубой луны. Стоит им уйти, дверь, моя дверь, захлопнется, и их лица увянут. Кроме того, я предупредил их, что прикрепил тонкие ниточки под их глазами и подбородками. Стоит им слишком далеко, слишком быстро удрать к другому концу ниточки, их истинный облик раскроется. И вместо 30 им будет 42. Верховный лама долины голубой луны. Еще один намек на фильм «Потерянный горизонт». «Фафнир!» — проворчал Рой. Его пальцы сжали край стола, как будто он вот-вот скочит с места. «Кто?» «Один приятель», — пояснил я. «Мы должны были встретиться с ним сегодня». «Сегодня уже прошло», — сказал Грок. «Но вы оставайтесь. Допейте шампанское. Закажите еще. Я оплачу. Может, хотите салат, пока кухня не закрылась?» «Я не голоден», — буркнул Рой, в глазах которого читалось тоже бесконечное разочарование, как на спектакле «Зигфрид в Шрайн». «Хотим», — ответил я. «Два салата», — сказал Грок официанту. «С голубым сыром?» Рой закрыл глаза. «Да», — сказал я. Грок повернулся к официанту и сунул ему в руку неоправданно щедрые чаевые. «Побалуйте моих друзей», — сказал он, ухмыльнувшись, затем бросив взгляд на дверь, куда его женщины рысцой умчались на своих миниатюрных копытцах, он покачал головой. «Мне пора. На улице дождь, и вся эта вода льет на лица моих пташек. Они же растают. Прощайте. Арриведерчи». и ушел. Входная дверь с тихим шорохом закрылась за ним. «Сматываемся. Я чувствую себя дураком», — сказал Рой. Пошевелившись, он расплескал свое шампанское, чертыхнулся и принялся вытирать. Я налил ему еще и смотрел, как он медленно и спокойно допивает свой бокал. Через 5 минут в дальнем углу ресторана появилось оно. Метрд-отель разворачивал вокруг самого дальнего столика ширму. Она выскользнула и с резким шуршанием наполовину сложилась обратно. Метрд-отель что-то пробурчал себе под нос, а затем в дверях кухни, где, как я понял, уже несколько секунд назад появились мужчина и женщина, произошло некое движение. И вот когда Метрд-отель поправил свернувшийся экран, они вышли на свет и, глядя лишь вперед на эту ширму, поспешно направились к столу. «Боже мой!» — сипло прошептал я. «Рой!» Рой взглянул туда же. «Фафнир!» — шепнул я. «Не может быть!» Рой замер и пристально вгляделся в прошмыгнувшую парочку. «Точно!» Но тот, кто торопливо прошел от кухни к столу, за руку таща за собой свою даму, был не Фафнир, не мифологический дракон, не жуткий змей. Это был тот, кого мы искали столько долгих недель и трудных дней. Тот, кого я мог бы создать при помощи пера или машинки, чувствуя, как холодок ужаса ползет вверх по руке и леденит с затылок. Это был тот, кого Рой тщетно пытался сотворить каждый раз, когда запускал свои длинные пальцы в глину. Кровавый пузырь, раздувшийся на поверхности грязной, первобытной жижи и обретшей форму лица. И это лицо вобрало в себя все изуродованные, рубцеватые, замогильные лица раненых, расстрелянных и похороненных людей за все 10 тысяч лет, что существуют войны. Это был Квазимода в старости, истерзанный неспосланными ему божьими карами в виде раковых опухолей и нескончаемыми страданиями от проказы. И сквозь это лицо просвечивала душа, которой суждено жить в нем вечно. «Вечно», — подумал я, — «ей никогда не выбраться». Это было наше чудовище. Все решилось в один миг. Мысленно сделав моментальное фото этого создания, я закрыл глаза и увидел, что ужасающий лик оставил огненный отпечаток на моей сетчатке. Он пылал так неистово, что глаза мои до краев наполнились слезами, и невольный звук вырвался из моего горла. Это было лицо, в котором тонули 2 страшных жидких глаза. Лицо, в котором эти исступленно барахтающиеся глаза не находили ни тихой гавани, ни покоя, ни спасения. И не видя вокруг себя ничего безупречного, эти глаза, блестя отчаянием, плавали на одном месте, держась на поверхности месива из плоти, не желая тонуть, отказываясь сдаться и исчезнуть совсем. В них светилась искра последней надежды, надежды на то, что, вращаясь в том или ином направлении, они все-таки высмотрят для себя что-нибудь. Незаметный способ избавления, проявление совершенной красоты, весть о том, что все не так ужасно, как кажется. И вот эти глаза покачивались, как поплавок на якоре среди раскаленной до красна лавы истребленной плоти, среди плавящейся массы генетического материала, в которой ни одна душа, даже самая мужественная, не способна выжить. Ноздри размеренно втягивались, рот отверстой раной заходился в беззвучном крике и исторгал воздух обратно. В этот момент я увидел, как Рой дернулся вперед, потом назад, словно в него выстрелили, а рука его безотчетным и быстрым движением потянулась к карману. Затем, когда странный человек развалина скрылся за водруженной на место ширмой, рука Роя вынырнула из кармана, достав оттуда маленький блокнот для эскизов и карандаш. Не отрывая взгляда от ширмы, словно прозревая сквозь нее и совсем не глядя в блокнот, Рой сделал набросок страшного видения, кошмара, кровоточащей плоти, разрушенной и обезнадеженной. Рой, подобно Гюставу Доре, задолго до него обладал той же точностью пальцев, которые двигались, бегали, оставляя чернильный след, рисуя набросок. Ему достаточно было одним взглядом окинуть лондонскую толпу, и словно из открывшегося крана и запрокинутого стакана, сквозь воронку памяти, из-под его пальцев струей выхлестывали образы, брызгали с карандаша, и каждый глаз, каждая ноздря, каждый рот, каждая щека, каждое лицо оказывались четкими и законченными, будто отпечатанные. Гюстав Доре, 1832-1883, полное имя Поль Гюстав Доре, французский гравер, иллюстратор и живописец. Его называют величайшим иллюстратором XIX века. После того, как в 1869 году в Лондоне состоялась выставка его работ, у английского издателя Бленчарда Джералда возникает идея создать многосторонний образ Лондона и уместить его в одном издании. Он подписывает контракт с Доре, и в 1872 году выходит книга «Лондон. Странствия», куда вошли 180 иллюстраций французского художника. Через 10 секунд рука Роя, точно паук, брошенный в кипяток, плясала и лихорадочно сновала, судорожно набрасывая воспоминания. Мгновение назад блокнот был пуст, и вот уже чудовище, не все, но большая его часть, оказалась там. «Черт!» — прошептал Рой и отшвырнул карандаш. Я посмотрел на ширму с восточным орнаментом, затем на набросок. То, что я увидел, смахивало на полупозитивный, полунегативный снимок промелькнувшего перед нашими глазами страшилища. Теперь, когда чудовище скрылось из виду, и метрдотель за ширмой принимал заказ, я не мог оторвать взгляда от рисунка Роя. «Почти все», — прошептал Рой, — «но не совсем. Поиски закончены, Юнга». «Нет». «Да». Я отчего-то вскочил. «Спокойной ночи». «Ты куда?» — опешил Рой. «Домой». «Ну и как ты думаешь добираться? Час трястись в автобусе? Сядь». Рука Роя бегала по блокноту. «Перестань», — сказал я. Это было все равно, что выстрелить ему в лицо. «И это после стольких недель ожидания? К черту! Что это с тобой?» «Я выхожу из игры». «Я тоже. Думаешь, мне все это нравится?» Он задумался над своими словами. «Ладно, пусть мне будет плохо, но сперва я разберусь с этим». Он сделал рисунок еще кошмарнее, выделяя самые страшные черты. «Но как?» «Вот теперь мне действительно страшно. Думаешь, он выскочит из-за ширмы и схватит тебя?» «Точно. Садись и ешь свой салат. Знаешь, как говорит Хичкок, когда главный художник закончил с декорациями, фильм состоялся. Наш фильм состоялся. Это его завершение. Дело в шляпе». «Но отчего мне так стыдно?» Я тяжело опустился обратно на стул и не мог уже смотреть в Роев блокнот. «Потому что ты не он, а он не ты. Благодари Бога и цени каждое проявление Его милости. Что, если я порву все это, и мы уйдем? Сколько еще месяцев нам понадобится, чтобы найти что-то столь же печальное и страшное?» Я с трудом проглотил комок в горле. «Вечность. То-то. Другого такого вечера не будет. Так что сиди спокойно, ешь и жди». «Я подожду, но спокойно. Сидеть не смогу, и мне будет очень грустно». Рой посмотрел на меня в упор. «Видишь эти глаза?» «Да». «Что ты в них видишь?» «Слезы». «Значит, я переживаю не меньше твоего, но ничего не могу с собой поделать. Остынь, выпей». Он подлил еще шампанского. «Какая гадость!» — сказал я. Рой рисовал, и лицо ясно проявлялось на бумаге. Лицо на стадии полного разложения. Словно его жилец разум, обитавший под этой оболочкой, сбежал, уплыл за тысячи миль и теперь безвозвратно тонет. Если под этой плотью и были кости, их давно разметало на части, и, воссоединившись, они обрели какие-то жучиные очертания, чужие фасады, замаскированные под руины. Если и был под этими костями разум, прячущийся в расселенных сетчатке и слуховых каналов, то он отчаянно заявлял о себе через вращающиеся белки глаз. Однако, как только нам принесли еду и налили шампанского, мы с Роем застыли от ужаса. Из-за ширмы раздались взрывы невероятного хохота, гулко отражавшиеся от стен. Сперва женщина не смеялась в ответ, но затем, по прошествии часа, ее негромкий смех звучал почти наравне с хохотом мужчины, но если его смех звучал чисто, как колокол, то ее хихиканье было почти истеричным. Чтобы не дать деру, я надрался в хлам. Когда бутыль с шампанским опустела, метрдотель принес другую и отвел мою руку, которой я пытался нащупать пустой бумажник. «Грок», — напомнил он, но Рой его не слышал. Он заполнял блокнот, страницу за страницей. Время шло, смех слышался все громче, наброски Роя становились все более гротескными, словно бурные всплески бесхитростного веселья подстегивали воспоминания и заставляли исчеркивать страницы. Наконец смех затих. Из-за ширмы послышался негромкий шорох суетливых сборов, и перед нашим столиком появился метрдотель. «Прошу вас», — вкрадчиво сказал он, — «мы закрываемся. Не возражаете?» Он кивнул в сторону двери и отошел в сторону, отодвигая стол. Рой поддался, посмотрел на ширму с восточным орнаментом. «Нет», — произнес метрдотель, — «вы должны уйти первыми. Таков порядок». Я уже был на полпути к двери, когда мне пришлось обернуться назад. «Рой!» — позвал я. Рой пошел за мной, то и дело оглядываясь, словно уходил из театра, когда спектакль еще не закончился. Когда мы с Роем вышли на улицу, к обочине как раз подъезжало такси. На улице не было ни души, кроме мужчины среднего роста в длинном верблюжьем пальто, стоявшего к нам спиной на краю тротуара. Его выдала папка, зажатая под мышкой слева. День за днем я видел эту папку в летнюю пору моей юности и ранней молодости перед дверями Колумбии, Парамаунта, МГМ и прочих киностудий. Она была полна прекрасно нарисованных портретов Греты Гарбо, Рональда Колмана, Кларка Гейбла, Джин Харлоу и тысяч других, и на каждом росчерк актера красными чернилами. Грета Гарбо, 1905-1990, настоящее имя Грета Ловиса Густавсон, шведская актриса, в 1954 году получила почетную премию «Оскар» за вклад в киноискусство. Она стала звездой, снимаясь в немых фильмах. Однако с приходом звукового кино также осталась востребованной и сыграла во многих картинах, среди них «Мата Хари» 1931, «Гранд Отель» 1932. Рональд Колман, 1891-1958, полное имя Рональд Чарльз Колман, известный английский актер, в 1948 году получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Двойная жизнь». Он также исполнил главную роль в фильме «Потерянный горизонт» 1937. Кларк Гейбл, 1901-1960, полное имя Уильям Кларк Гейбл, знаменитый голливудский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-40-х годов. Он носил прозвище «Король Голливуда». В 1935 году был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Это случилось однажды ночью». Он сыграл главные роли в таких культовых фильмах, как «Унесенные ветром» 1939, «Мятеж на Баунти» 1935 и других. Все они принадлежали неистовому собирателю автографов, нынче постаревшему. Я заколебался в нерешительности, но все же остановился. «Кларенс!» — окликнул я его. Человек вздрогнул, словно не хотел быть узнанным. «Это же ты?» — спросил я и взял его за локоть. «Ты Кларенс, да?» Тот отшатнулся, но, наконец, обернулся ко мне. Это было то же лицо, только седые морщины и бледность старели его. «Что?» — произнес он. «Ты меня помнишь?» — спросил я. «Наверняка помнишь. Когда-то я носился по Голливуду вместе с тремя сумасшедшими сестрами. Одна из них еще шила такие цветастые гавайские рубашки, в которых Бинг Кросби снимался в своих ранних фильмах». Бинг Кросби, 1903-1977, настоящее имя Гарри Лилис Кросби, один из самых популярных американских певцов и актеров 20-го столетия. Его фильмография насчитывает около сотни фильмов. Среди них «Король джаза» 1930, «Миссисипи» 1935 и «Идти своим путем» 1944, получивший 7 «Оскаров», в том числе за лучшую мужскую роль. «Я приходил к Максимус в полдень и стоял там каждый день все лето 1934 года. И ты тоже там был. Как я мог забыть, у тебя был единственный из виденных мной набросков Греты Гарбо, подписанный ею. Моя летания только испортила все. От каждого слова Кларенс вздрагивал под своим теплым верблюжьим пальто. Он нервно кивал и нервно поглядывал на дверь Браун-Дерби. «Что ты делаешь здесь так поздно?» — спросил я. «Все давно сидят по домам». «Кто знает, так? От нечего делать», — сказал Кларенс. «Кто знает? А вдруг Дуглас Фэрбэнкс, будто снова живой, неспешной походкой идет по проспекту, куда там до него Марлону Брандо, Фред Аллен, Джек Бенни, Джордж Бернс словно вышли из-за угла со стороны стадиона Леджин, где только что закончились боксерские матчи, и оттуда валила толпа счастливых людей, счастливых, как в те старые добрые времена, которые были намного прекраснее нынешнего вечера и всех будущих вечеров. Так, от нечего делать. Да». Дуглас Фэрбэнкс-старший, 1883-1939, настоящее имя Дуглас Элтон Ульман, американский актер, звезда немого кино, снимался в костюмных комических боевиках «Знак Зорро», 1920, «Три мушкетера» 1921, «Робин Гуд» 1922, «Багдадский вор» 1924, «Черный пират» 1926 и других. Именно Фэрбэнкс и его жена Мэри Пикфорд были первыми, кто оставил отпечатки своих ладоней на Аллее Славы в Голливуде. В 1927 году Фэрбэнкс стал первым президентом Американской академии киноискусства и провел первую церемонию вручения «Оскаров». Марлон Брандо, 1924-2004, выдающийся американский актер театра и кино, дважды лауреат премии «Оскар». Всемирное признание он получил после роли в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания» 1947, по которой позже был снят фильм с его же участием 1951. Среди его заметных ролей можно перечислить такие культовые картины, как «Дикарь» 1953, «Последнее танго в Париже» 1972, «Крестный отец» 1972, «Апокалипсис сегодня» 1979. Фред Аллен, 1894-1956, настоящее имя Джон Флоренс Салливан, американский комедийный актер с 1934 по 1949 год, в эпоху золотой эры радио, он вел одно из самых популярных юмористических радиошоу. Классикой стала его комическая перебранка с Джеком Бенни. Джек Бенни, 1894-1974, настоящее имя Бенджамин Кубельски, американский комедийный актер и ведущий популярных передач на радио, звезда золотой эры американского радио. Он и Фред Аллен стали великолепным звездным дуэтом Их смешные реплики были подхвачены публикой и разобраны на цитаты. Джордж Бернс, 1896-1996, настоящее имя Натан Бирнбаум, американский комедийный актер, писатель, ведущий радиопередач и телевизионных шоу, обладатель Оскара за роль второго плана в фильме «Солнечные мальчики», 1975 год, где он заменил своего умирающего друга Джека Бенни. «Что ж», — согласился я, — «кто знает, ты что, меня совсем не помнишь? Я тот придурок, конченый придурок, марсианин». Кларенс обшарил взглядом мой лоб, нос, подбородок, но в глаза не смотрел. «Нет», — проговорил он. «Что ж, доброй ночи», — пожелал я. «Прощайте», — ответил Кларенс. Рой увел меня к своей жестянке, мы забрались в машину, Рой шумно дышал от нетерпения. Едва усевшись, он схватил блокнот, карандаш и замер в ожидании. Кларенс по-прежнему стоял на краю тротуара, рядом с такси, когда двери Браун-Дерби открылись, и чудовище вместе со своей красавицей вышли оттуда. Стояла прекрасная, на редкость теплая ночь. Однако то, что произошло дальше, было не столь прекрасно. Человек-чудовище стоял, вдыхая полной грудью воздух, очевидно опьяненный шампанским и самозабвением. Зная, что его лицо похоже на поле давно проигранного сражения, он не показывал виду. Он взял за руки свою спутницу и, о чем-то болтая и смеясь, повел ее к такси. Только в этот момент, когда она шла, глядя в никуда, я заметил, что... «Она слепая!» — воскликнул я. «Что?» — переспросил Рой. «Слепая! Она его не видит!» Ничего удивительного, что они стали друзьями. Он приглашает ее на ужин, но никогда не говорит, как он выглядит на самом деле. Рой подался вперед и внимательно посмотрел на женщину. «Господи», — произнес он, — «ты прав, слепая». А мужчина все смеялся, и женщина, стараясь не отставать, изображала веселье, как оглушенный попугай. В этот момент... Стоявший к ним спиной Кларенс, наслушавшись их смеха и нескончаемой болтовни, медленно обернулся и посмотрел на парочку. Полуприкрыв глаза, он снова напряженно прислушался, и вдруг по его лицу скользнуло выражение невероятного удивления. Изо рта вырвалось какое-то слово. Чудовище перестало смеяться. Кларенс сделал шаг вперед и что-то сказал мужчине. Женщина тоже перестала смеяться. Кларенс задал еще какой-то вопрос, после чего человек-чудовище немедленно сжал кулаки и замахнулся, как будто собираясь ударить Кларенса, забить его в асфальт по самую макушку. Кларенс упал на одно колено, что-то проблеев. Человек-чудовище возвышался над ним, кулаки его дрожали, туловище раскачивалось взад и вперед, то сдерживаясь, то отдаваясь порыву. Кларенс взмолил о пощаде. Слепая женщина, наугад ощупывая воздух, что-то сказала, и тогда человек-чудовище закрыл глаза, и руки его опустились. Кларенс вмиг вскочил на ноги и унесся прочь во тьму. Я чуть было не выпрыгнул из машины, чтобы бежать за ним, хотя сам не знал толком зачем. В следующее мгновение мужчина помог своей слепой подруге сесть в такси, и оно с ревом унеслось. Рой нажал на педаль газа, и мы помчались в погоню. Такси свернуло направо на Голливудский бульвар, но тут перед нами зажегся красный свет, и пришлось остановиться, пропуская пешеходов. Рой жал на педаль газа, словно пытаясь расчистить путь, ругался и, наконец, когда переход опустел, рванул на красный свет. «Рой! Хватит звать меня по имени! Никто нас не видел, мы просто не можем потерять его!» «Господи, как он мне нужен! Мы должны узнать, куда он едет и кто он такой! Вот он!» Впереди мы увидели такси, сворачивающее на Гауэр-стрит. Там же неподалеку показался Кларенс. Он все еще бежал, но не заметил, как мы проехали мимо. В руках у него ничего не было. Свою папку он выронил и оставил лежать где-то в окрестностях Браун-Дерби. «Интересно, — думал я, — как скоро он заметит пропажу?» «Бедный Кларенс!» «Почему, бедный?» — спросил Рой. Он тоже в этом замешан, иначе зачем ему было торчать возле Браун-Дерби? Совпадение? Нет, черт возьми, кто-то велел ему прийти. Боже, и вот теперь он потерял все эти великолепные портреты. Рой, нам надо вернуться и спасти их. Нам надо ехать вперед, отрезал Рой. Интересно, произнес я, какую записку получил Кларенс? Что в ней было написано? Кем написано? Спросил Рой. Возле бульвара Сансет Рой снова проехал на красный свет, чтобы нагнать такси, которое приближалось к бульвару Санта-Моника. «Они направляются к студии!» — воскликнул Рой, но тут же поправился. Хотя нет, ибо, поравнявшись с бульваром Санта-Моника, такси свернуло налево, в сторону кладбища. Тем временем мы подъехали к церкви Святого Себастьяна, наверное, самому захудалому из костелов Лос-Анджелеса. Внезапно такси нырнуло влево, на боковую улочку сразу за церковью. Проехав по переулку примерно 100 ярдов, машина остановилась. Рой затормозил и заглушил мотор. Мы увидели, как человек-чудовище повел женщину к небольшому белому зданию, едва различимому во тьме. Он отсутствовал всего минуту. Где-то открылась и закрылась дверь, после чего человек-чудовище вернулся в такси, которое плавно доехало до следующего перекрестка, быстро развернулось и направилось обратно в нашу сторону. К счастью, наши фары были потушены. Такси промчалось мимо. Рой выругался, врубил зажигание, выжал педаль газа. Машина, взревев, сделала умопомрачительный разворот на 180 градусов, несмотря на мои крики, и мы снова оказались на бульваре Санта-Моника как раз вовремя, чтобы заметить, как такси останавливается перед церковью Святого Себастьяна и высаживает пассажира, который быстро, не оборачиваясь, зашагал к освещенному входу в костел. Такси уехало. Выключив фары, Рой неслышно подъехал и остановил машину в темном месте под деревом. «Рой, что ты собираешься?» «Тихо!» — зашипел Рой. «Предчувствие!» «Предчувствие — это все! Этот тип такой же посетитель ночных церквей, как я, хорист!» Прошло несколько минут. В церкви по-прежнему горел свет. «Пойдем посмотрим», — предложил Рой. «Что?» «Ладно, я сам пойду». Рой вышел из машины и скинул ботинки. «Вернись!» — крикнул я. Но Рой уже ушел, в одних носках. Я выскочил на улицу, снял ботинки и пошел за ним. Через 10 секунд Рой был уже у дверей церкви, следом подошел я, и мы, распластавшись, приникли к стене. Прислушались. До нас доносился голос. Он звучал громко, стихал, снова делался громче. «Голос чудовища!» Он торопливо перечислял жуткие бедствия, страшные преступления, ужасные ошибки и грехи, чернее мраморных небес над головой и под ногами. Голос пастора отвечал коротко и столь же поспешно словами прощения и обещания лучшей жизни, в которой чудовище, если и не возродится красавцем, то сможет обрести кое-какие радости, раскаявшись. И снова шепот. Шепот из темных глубин ночи. Я закрыл глаза и весь превратился в слух. Шепот, шепот. И вдруг я замер, не веря своим ушам. Рыдание, горестный плач, нескончаемый, безудержный. Одинокий человек, пришедший в церковь, человек с ужасным лицом и пропащей душой выплескивал свою громадную печаль, заставляя содрогаться стены исповедальни, церковь и меня, стоны, вздохи и снова плач. От этого звука слезы едва не потекли у меня из глаз. Затем все стихло, послышался шорох, шаги. Мы бросились бежать. Подбежав к машине, мы прыгнули внутрь. «Ради Бога!» — прошипел Рой. Он наклонился, пригнув мою голову. Человек-чудовище вышел из церкви и побежал один через пустынную улицу. Добравшись до ворот кладбища, он обернулся. Проезжавшая мимо машина поймала его в лучи своих фар, как в лучи театральных софитов. Он застыл на месте, немного помедлил, а затем исчез в кладбищенской тьме. Вдалеке, за дверями церкви, мелькала чья-то тень. Потом свечи погасли, двери закрылись. Мы с Роем переглянулись. «Боже мой!» — произнес я. «Как велики должны быть грехи, чтобы исповедоваться в столь поздний час! А этот плач ты слышал? Как думаешь, может, он пришел простить Господа за свое лицо?» «Свое лицо? Ах, да, да!» — сказал Рой. «Мне просто необходимо выяснить, что он затевает. Я не могу его упустить». И Рой снова вышел из машины. «Рой, ты что, не понимаешь, болван?» — закричал Рой. «Он — это наш фильм, наш монстр. А вдруг он улизнет? Черт!» И помчался через улицу. «Дурак», — подумал я, — «что он делает?» Но я побоялся окликнуть его в этот поздний час, ведь было далеко за полночь. Рой перепрыгнул через ограду кладбища и погрузился во тьму, как утопленник, в воду. Я так подскочил на своем сиденье, что ударился головой о крышу машины и с проклятиями упал на место. «Рой, черт тебя возьми! Черт тебя возьми, Рой!» «А вдруг сейчас подъедет полицейский патруль, — думал я, — и спросит, что это вы тут делаете?» «Что я отвечу?» «Жду Роя». «Он пошел на кладбище, через минуту вернется». «Вернется? Точно вернется?» «Конечно, стоит только немного подождать». Я подождал. 5 минут. 10. А потом я не поверил своим глазам. Появился Рой, и двигался он так, словно его обработали электрошоком. Он шел через улицу медленно, как во сне, и даже не заметил, как его рука повернула ручку и открыла дверцу машины. Он сел на переднее сиденье, пристально глядя в сторону кладбища. «Рой?» «Не слышит». «Что ты там такое увидел? Куда ты смотришь?» «Нет ответа». «Он что, оно гонится за тобой?» «Молчание». «Рой!» — я потряс его за локоть. «Говори, что там?» «Он», — произнес Рой. «Ну и ты не поверишь», — сказал Рой. «Я поверю». «Нет, успокойся, теперь он мой. Что за монстр будет у нас, Юнга?» Наконец он повернулся и посмотрел на меня. Глаза его горели, а душа проступала на щеках и губах ярким румянцем. «Ну что, дружище, сделаем фильм?» «Сделаем?» «О да!» — воскликнул он, воодушевленный своим открытием. «Это все, что ты можешь сказать? Ничего о том, что случилось на кладбище, о том, что ты там видел? Просто «о да»?» «О!» — произнес Рой, вновь обратив немигающий взгляд в сторону кладбища. «Да». В мощенном дворике церкви погасли огни, и она погрузилась во тьму. Улица погрузилась во тьму. Яркие краски на лице моего друга потухли. Кладбище полнилось ночными тенями, растушеванными на рассветных закраинах. «Да», — прошептал Рой. И мы поехали домой. «Жду не дождусь, чтобы добраться до своей глины», — сказал он. «Только не это». Потрясенный Рой повернулся ко мне. Потоки уличных фонарей проплывали по его лицу. Казалось, он глядит на меня из-под толщи воды, как человек, которого невозможно коснуться, достать, спасти. «Полагаю, ты хочешь сказать, что я не должен использовать это лицо в нашем фильме?» «Дело не только в лице. У меня такое чувство. Если ты это сделаешь, нам крышка». «Господи, Рой, мне действительно страшно. Не забывай, кто-то написал тебе, чтобы ты пришел и увидел его сегодня вечером. Кто-то хотел, чтобы ты его увидел. Кто-то сказал и Кларенсу, чтобы он пришел туда сегодня. Все происходит так быстро. Давай сделаем вид, будто нас не было в Браун-Дерби». «Ну как я могу притвориться?» – возразил Рой. Он прибавил газу. Ветер врывался в раскрытые окна, рвал на мне волосы, трепал веки и губы. По лбу Роя бежали тени, спускаясь вдоль его восхитительного орлиного носа, соскальзывая по торжествующим губам. Мне мерещились губы Грока или рот человека, который смеется. Рой почувствовал на себе мой взгляд и спросил: «Начинаешь меня ненавидеть?» «Нет, Удивляюсь, как я мог, зная тебя столько лет, так и не узнать тебя». Рой поднял левую руку с целой кипой набросков из Браун-Дерби. Они трепыхались и хлопали на ветру за окном машины. «Отпустить? Мы же с тобой знаем, что у тебя в голове фотоаппарат. Ты отпустишь эти, а в левом глазу уже приготовлен навехонький ролик от снятой пленки». Рой помахал листками. «Ага, следующая партия будет 10 раз лучше». Блокнотные листки взлетели и скрылись в ночи где-то позади нас. «Мне от этого ничуть не легче», — сказал я. «А мне да. Теперь чудовище у нас в руках. Оно наше». «Ага, а кто его нам отдал? Кто нас направил, чтобы мы его увидели? Кто наблюдал, как мы за ним наблюдаем?» Рой протянул руку и нарисовал на запотевшем стекле жутковатую рожу. «Вот это моя муза». Больше не было сказано ни слова. Остальной путь до дома мы проделали в холодном молчании.